Мертвец из Миллери. Триумф судебной медицины. Труп идентифицирован. Это был Коуфе. Так гласили заголовки парижских газет 22 ноября 1889 года. А отчет, в котором описывались все подробности расследования, начатого в связи с обнаружением трупа, заканчивался следующими волнующими словами. Французская нация подарила миру Альфонса Бертильона, новатора криминальной полиции. Разоблачение секрета Миллери учит нас, что и французская судебная медицина в состоянии указать криминалистике перспективные пути в будущее. Идентификация мертвеца из Миллери – один из верстовых столбов истории. Что же случилось? Уже два первых заголовка дают понять, почему случай Коуфе удостоился попасть в историю криминалистики. При расследовании этого убийства тогда молодая судебная медицина, проведя идентификацию обнаруженного, разложившегося трупа, показала, каких разительных результатов она может достичь. 100 лет назад это произвело сенсацию, а сегодня считается совершенно нормальным для естественно-научной криминалистики. Судебная медицина – одна из важнейших наук, используемых в современной борьбе с преступностью. Истоки ее уходят во времена греческой и римской античности. В Китае XIII века в медицине образовалась специальная отрасль, обслуживающая правосудие. В 1248 году там появилась большая книга, рассказывающая о применении медицинских знаний при расследовании преступлений. Она, среди прочих, содержала ценные данные относительно обследования трупа и описывала приметы, по которым можно определить, был ли мертвец задушен или утоплен, утонул ли человек или был сброшен в воду уже мертвым, сгорел живой человек или труп, который убийца хотел сжечь, чтобы уничтожить следы преступления. В Европе в средние века ничего подобного не было. В качестве основного средства изобличения подозреваемых и преступников применялись пытки, а вскрытие трупа вообще запрещалось. Только в 1504 году в Бамбергском своде уголовно-процессуальных законов появилась рекомендация вызывать врача в судебное заседание по делам об убийствах детей и телесных повреждениях. Этот закон послужил образцом для обширного уголовного законодательства, принятого в 1532 году королем Карлом V для всего своего огромного государства. Но и этот закон не предусматривал обязательного медицинского обследования или вскрытия трупа в случаях сомнительной смерти. Современная судебная медицина, медицинская вспомогательная наука права, как ее однажды назвал немецкий профессор Менде, по-настоящему сложилась только во второй половине XIX века. Медики и криминалисты из многих стран внесли свой вклад в создание этой отрасли медицины, являющейся действенным средством раскрытия преступлений. Как протекало развитие этой науки и какие возможности она представляет следствию, можно увидеть на примере нескольких дел об убийствах. Сюда относится также дело об убийстве Коуфе, при расследовании которого судебные медики достигли поразительного результата, идентифицировав труп, найденный в Миллери. Подчас трудно идентифицировать и живых людей. А уж сложностей с мертвецом намного больше, особенно если труп расчленен или поврежден так сильно, что его невозможно опознать. Очень часто преступник делает все для того, чтобы идентификация трупа была невозможна. Нередко свидетели ошибочно опознавали погибшего, в связи с чем невиновный становился жертвой судебной ошибки. Два типичных примера наглядно показывают, какие при идентификации трупов могут возникать трудности. Во время большого пожара в одном доме сгорело много людей. Когда жертвы пожара были доставлены в больницу, врач опознал в одном из трупов своего друга. Тот как раз жил в этом доме. Врач был настолько твердо уверен в правильности опознания, что даже подтвердил это под присягой. Но несколько дней спустя он встретил на улице того, кого считал мертвым, и узнал, что его друга во время пожара вообще не было дома. Во втором случае ошибка при идентификации обнаружилась значительно позже. К берегу реки прибило мешок с обнаженным трупом женщины. Как установили при расследовании, причиной смерти явились удары топором по голове. Различные свидетели показывали, что это труп женщины, которая встречалась с каким-то мужчиной, настоящей у берега Барже. Когда полиция обнаружила этого мужчину и предъявила ему труп, он подтвердил, что эта женщина какое-то время жила у него, а затем исчезла. Из-за этого высказывания, а также по целому ряду других причин, он был арестован по подозрению в убийстве. Арестованный категорически отвергал какое-либо участие в убийстве. Его невиновность выяснилась, когда полиция при дальнейшем тщательном расследовании образа жизни женщины, с которой он сожительствовал, установила, что мнимо убитая в действительности находится в полном здравии и живет в 150 километрах от города, где обнаружен труп. Как свидетели, так и ее сожитель ошибались. Позднее выяснилось, что труп принадлежал женщине, которую убил муж. Таким образом, при опознании трупов необходимо проявлять особую внимательность. Свидетели очень часто утверждают, что узнали мертвого, хотя как следует в него не всматривались. Многие люди при виде трупов в страхе отстраняются. Но то, что понятно по-человечески, для установления истины в ходе расследования и судебного разбирательства, может иметь роковые последствия. Тем значительнее тот факт, что судебная медицина в деле идентификации неизвестных трупов сделала огромные успехи за последние 100 лет, с того самого случая Коуфе, по поводу которого парижская пресса по праву писала. Идентификация мертвеца из Смилери – краеугольный камень истории. Что же тогда произошло? Вечером 27 июля 1889 года один человек сообщил в полицию об исчезновении его шурина, 49-летнего вдовца, судебного исполнителя Коуфе. Когда пропавший не появился и через 3 дня, Корон, шеф парижской криминальной полиции Сюрте, сам возглавил допросы. Вскоре он докладывал следственному судье Допферу. «Я недавно говорил с консьержкой дома, где у Коуфа имелось бюро. Но и дала ли она какие-либо объяснения, которые бы помогли расследованию?» «Я полагаю, да, месье». «Когда консьержка видела его в последний раз?» «В тот вечер, когда он пропал. Во всяком случае, она приняла человека, открывавшего ключом бюро, за судебного исполнителя Коуфа». «Так это был он или нет?» Хотел знать следственный судья. Нет. Какое-то время этот человек находился в бюро, а когда он снова прошел мимо ее конторки, женщина увидела, что это был посторонний. И какой вы из этого делаете вывод, месье Корон? Каким-то образом посторонний завладел связкой ключей Коуфе и пытался открыть сейф бюро. Имеются ли какие-либо улики? Корон кивнул. Да. На полу перед сейфом я нашел 18 обгоревших спичек. Можно, конечно, допустить, что этот посторонний пытался открыть сейф, но в связи с этим не обязательно нужно было убивать Коуфе, как вы полагаете? Что же тогда все-таки произошло, господин следственный судья? Самоубийство полностью исключается. Коуфе слишком хорошо известен как большой жизнелюб. Его шурин сообщил, что веселый вдовец имел интимные отношения более чем с 20 девушками. Именно поэтому таинственное исчезновение Коуфе может объясняться тем, что он забылся с одной из своих партнерш. Любовное свидание, длящееся 4 или 5 дней? Нет, господин следственный судья, мы тоже вначале так думали, но сейчас у нас нет права на подобную гипотезу. По существу, судебный следователь был согласен с Короном, тем не менее он не расставался с надеждой, что все опасения могут вдруг лопнуть, словно мыльный пузырь. «Что вам известно о его финансовом положении?» — поинтересовался он у Корона. «Были ли у него долги?» «Нет, он жил упорядоченно. Может быть, ему угрожало что-то неприятное?» Опытный криминалист покачал головой. У Коуфе не было никаких причин скрываться, но на всякий случай я уже сегодня отправил многим полицейским подразделениям во Франции подробное описание примет личности пропавшего. Приметы были такие: стройный, худощавый, рост 1,75 м, элегантно одет, длинные темно-каштановые волосы и ухоженная прямоугольная борода. До 16 августа французская криминальная полиция Сюрте не продвинулась вперед ни на шаг, хотя за это время сотрудники Короны опросили сотни девушек в местах, где мог побывать Коуфе. Корон дал задание просмотреть все газеты, даже самые незначительные провинциальные листки, с целью выявить все сообщения о найденных трупах. И вот ранним утром 17 августа он обнаружил на своем письменном столе две провинциальные газеты с сообщением, что на берегу Роны, у деревни Милери, расположенной вблизи Лиона, найден в мешке труп неизвестного мужчины и перевезен в морг. Корон счел необходимым проверить, не является ли неизвестный труп разыскиваемым Коуфе. Следственный судья поначалу не соглашался на проверку, так как до этого Корон уже неоднократно шел по ложному следу. Затем запрос был все-таки сделан, но из полиции Лиона, где были недовольны вмешательством коллег из Парижа, сообщили, что убитый вовсе не Коуфе, так как приметы его другие. Для следственного судьи Допфера вопрос этим самым был исчерпан, но не для Корона. По его запросу редактор провинциальной газеты «Латерне» прислал ему 20 августа подробный отчет, который криминалист вновь обсудил со следственным судьей. «Мы его нашли», — гордо произнес Корон, входя в кабинет Допфера. «Коуфе?» «Да, господин следственный судья». «Кто идентифицировал труп?» «Еще никто, но тем не менее я в этом уверен». Корон развернул письмо, которое держал в руках. «Пожалуйста, послушайте, что мне здесь пишет редактор Латерне. С начала августа жители Милери стали ощущать отвратительный запах, исходящий из нескольких кустов ежевики, растущих на берегу Роны. Наконец, 13 августа уличный сторож Гофу обнаружил в кустах большой мешок. Когда он вскрыл его своим ножом, из мешка выпала наполовину разложившаяся мужская голова. Гофу, охваченный ужасом, прибежал в жандармерию. Через несколько часов из Лиона прибыли сотрудники прокуратуры Берард и врач Пауль Берард». «А вы его знаете?» — перебил доктор Корона. «Нет, лично не знаю, но слышал, что он имеет отношение к тем врачам, которых судьи и прокуроры с некоторых пор привлекают в случаях, когда требуется совет медика». «Значит, опытный человек», — сказал с удовлетворением следственный судья. «Кто знает. Я знаком с несколькими судебными врачами, и у меня имеются личные основания подвергать сомнению кое-какие их заключения. Не будем спорить. Читайте дальше». Корон вновь взял в руки письмо, нашел место, на котором его перебили, и продолжал. «Так как уже стемнело, и света от факелов было недостаточно для вскрытия трупа на месте, мешок с мертвецом переправили в Лион. 14 августа доктор Берард предпринял вскрытие трупа. Из его сообщения следует, что мертвеца, совершенно обнаженного, засунули в мешок головой вперед. Его туловище было закутано в клеенку и перевязано шнуром длиной в 7,5 м. Рост погибшего — 1,70 м. Ему было 35-45 лет, борода и волосы черные, на гортани. «Один момент», — прервал следственный судья, — «черные волосы, рост 1,70 м. Разве в вашем сообщении о розыске не сказано, что у Коуфе рост 1,75 м и волосы темно-каштановые?» «Да, сказано». «Значит, этот мертвец не может быть идентифицирован как Коуфе», — решительно заявил Допфер. Но Корон не соглашался. «Я могу только снова подчеркнуть мое недоверие к результатам исследования наших так называемых судебных врачей. Но, пожалуйста, послушайте дальше, что мне написал редактор. Но если вы на этом настаиваете...» «На гортани в двух местах повреждения», — читал далее криминалист. «Из этого Берард заключил, что незнакомец был задушен. Берард как раз закончил свое обследование». Когда из Санта-Гени-Лаваля, села неподалеку от Милери, в Лион поступило новое тревожное сообщение. Один крестьянин, собирая улиток на берегу Роны, наткнулся на какие-то странные куски дерева. Жандарм Томас, проходивший как раз мимо, был уверен, что это части чемодана, причем от них исходил типичный трупный запах. Томас решил, что это связано с находкой в Милери, и отправил все в Лион. Там на крышке чемодана обнаружили две наклейки французской железной дороги. На них значилось «Вокзал отправления. Париж. 1231. Париж. 27.07.1880. Экспресс 3. Вокзал назначения. Лион. Террахе 1». Корон опустил руку с письмом и устремил взгляд на следственного судью, как бы рассчитывая прочесть на его лице результат сделанного сообщения. «Вы только что назвали цифру года. 1800», — сказал Допфер. «Но какова последняя цифра? Ее невозможно прочесть. Но лионский комиссар-криминалист полагает, что это, вероятно, 8. Это значит, что чемодан был отправлен в Лион более года назад». «Если цифра года действительно 8, — парировал Корон, — но то, что чемодан имеет отношение к обнаруженному трупу, — пишет далее редактор, — выяснилось 16 августа, когда тот же сторож Гофу нашел на месте, где лежал мешок с трупом, ключ, абсолютно подходящий к замку чемодана. Хотя следственный судья был твердо уверен в том, что обнаруженный труп не имеет ничего общего с Кофе, он все же согласился послать его шурина Лендри в Лион, чтобы тот осмотрел труп из Милери. Морг находился на стоявшей у причала барже, распространявшей вокруг в летнее время страшную вонь. Грязный, заросший сторож, его борода и волосы свисали до пояса, провел Лендри и сопровождавшего его парижского криминалиста в трюм баржи, где на голом полу лежало несколько трупов. В полном благодушии, продолжая дымить своей трубкой, он осветил фонариком труп из Милери. Лендри, которого мутило от запаха разложения, приложил на собой платок ко рту и носу и бросил лишь беглый взгляд на труп. Останки человека, лежавшего перед ним на голых досках, невозможно было узнать, но они, по его представлению, никогда не могли быть его шурином Коуфе. Лендри молча покачал головой и в ужасе выбежал с баржи на берег. Сопровождавший его парижский криминалист, несмотря на то, что и он считал вонь невыносимой, оставался в плавучем морге немного дольше и удостоверился в том, что волосы у мертвеца черные, как смоль, а не темно-каштановые, как у пропавшего Коуфе. «Но, месье Корон, теперь вы, наконец, убедились в ошибочности своего предположения», — спросил следственный судья шефа Сюрте, когда на следующее утро из Лиона пришла телеграмма с отрицательными результатами. «По правде говоря, я этого не ожидал. Но я все равно не думаю, что это ошибка», — заявил Корон с упрямой усмешкой. Что, собственно говоря, давало ему такую уверенность, когда все говорило против его предположений?